Господь, спаси Бог. Это все просто. Так, дальше еще что. Если хищные звери до падения Адама питались растительностью, то чем питались так называемые паразиты? Ну, паразиты, наверное, клопы, я так имею в виду. Вообще, это дебри такие, которых не открыто, может быть, наука скажет, или, ну, на эту тему ничего. Но если есть проблема с клопами, то нужно, конечно, их профессионально травить. Вот. Но это только очень высокой благодатной жизни люди попускали, чтобы их комары кусали. И они не убивали этих комаров. Но нам это и заниматься не надо, потому что у нас будет какой-то мазохизм, понимаете? Вот есть такие люди православные, они в свою квартиру, значит, каких-то там свезут всех, кто со свернутой шеей, кто там, значит, курей разведут в квартире в городской. Там такая дикая вонь там стоит. И вот люди приходят, и собаки там толпами, и куры какие-то там, и вонь, и идут же иконы, говорят, вот я люблю всех без исключения. Говорят, ты любить-то люби, но не надо делать из квартиры хоздвор. Потому что здесь иконы. И вот такая гуманистическая любовь. Понимаете, все-таки святые, которые брали каких-то себе животных, они все-таки были где? Где-то в пустынях, в соответствующих условиях. Не надо. Или, ну что, вот представь себе, какой-нибудь православный себе вобьет в голову, что он должен обратить всех в змей. Нашли там мужей в квартире, гадюк всяких, значит, читать им псалмы каждый день. А потом они расползутся по всему дому, и там будет ужас, и все люди разбегутся. Ну, это же кошмар. Вот. Поэтому надо по силам проявлять свою любовь. Поэтому ревность не по разуму, она произведет искажение. Почему у человека органическое отвращение к некоторым видам животных, например, крысам, мышам, тараканам, клопам, если известно, что вся тварь добра зело? Это может открыться только Духом Святым, что везде Господь. А пока мы не в духе в таком, не в таком божественном свете, нам смысл, суть вещей не открыты. Мы не видим, мы смотрим, мы не видим. Как апостол Павел говорит, мы смотрим в мир Божий как бы сквозь тусклое стекло, а тогда же, в веке будущем, будем видеть ясно. Так вот, ясно тогда, когда в Боге, когда высокая благодать. Конечно, мы с вами, знаете, не будем размышлять, как некоторые богословы в прошлом веке, сколько ангелов уместится на конце иглы. Ну зачем нам об этом думать, правда? Это все Господь знает, правда? Нам нужно важно видеть свои грехи, зачем клопы развелись. Может быть, они просто от нашей халатности. Можно ли их своими силами целенаправленно уничтожать? Мы такой вопрос задавали в семинаре нашему преподавателю по нравственному богословию. Он говорит, благословения размножать клопов нет. Вот, размножать. Ну, а отсюда, говорит, делайте выводы сами. Вот, дальше. Скажите, пожалуйста, как понимать Ирмос из песни 7 в каноне покаянно к Иисусу Христу? Рассадать мудрейшее дело ангел. Значит, дело в том, что да, преподобным отрокам халдея же опаляющий веление Божьим учителю вещал опите, благословите, благословите Божий Отец наш. Значит, вот три отрока в пещи, да, были брошены. Да, и видели, что в огне как бы ангел вокруг них, да, и как бы роса какая-то. Ну вот как, знаете, поливают из насоса, там что-то такое вот росяное такое, как бы роса вокруг них. И в этой как бы росе, вот они идут в этом огромной этой печи, и они поют. Вот люди видят, что как бы вокруг них такая, как бы такой покров. Вот это в этом как бы покрове таком, как бы как роса такая, знаете. Но это была, конечно, не роса, это была благодать Божия. Но люди сравнили это как бы, ну вот, росой какой-то, потому что это блестело. Ведь роса, когда солнце ударяет, она блестит как серебро. А это был нетварный, видимо, свет Божий, который защищал от этого физического огня. И отроки от радости пели. Да. А вот это как раз изображается. Потому что благодать защищала их правильную веру. Человека спасает чистота и вера, и правильное вероучение. Чистота и правильное вероучение. Некоторые пишут тут вопросы уже типа докладов. Лучше не надо, надо покороче. Где просто, там ангелосос, там, где мудрено, там ни одного. Сейчас, Николай, здравствуйте, причастилась, как себя вести? С терпением, по-христиански. Что же тут? Как с любовью, с терпением, с благодарением, как? Особенно крепкий сон почему-то бывает после утренних молитв. Можно ли вообще отбросить все книжные правила и молиться своими словами? Можно, можно, но очень просто ум, он, как говорится, очень быстро будет как-то лепетать. Это все равно, что можно ли говорить речь, ну, не знаю, в высоком собрании, не подготовившись, никакого листочка. Это очень трудно, знаете, очень трудно. Это должна быть такая, такой настрой души, такая высота образа мышления, что человеку очень трудно. Но представь, сейчас каждому из вас скажет, ну вот, пожалуйста, сделайте доклад на какой-нибудь научной конференции. Человек скажет, ну знаете, когда надо готовиться, потом иметь текст, потом хорошо его знать, чтобы потом его прочитать доходчиво, или хотя бы некоторое положение. Нужно, знаете, нужна подготовка. Так вот, наш ум очень слабенький. Можно, конечно, сразу взять ручку и написать, как Пушкин. Но тогда это надо быть Пушкиным, правда? Так вот, знаете, можно к обычным молитвословиям добавлять, допустим, что-то, правда? Какое-то свое прошение. Например, да, как некоторые люди делают, они почитают какого-нибудь святого отца, а потом начинают по книге молиться, а потом от себя. Бывают такие варианты. А бывает так, что сначала свою просьбу говорит, а потом начинает молиться по книжке. Но бывают случаи, когда и не по книжке молятся. Поэтому нужно это все сочетать умело. Когда по книжке, когда так, когда эдак. Правда? Помните, я говорил про одного старца, который к обычным своим молитвословиям добавил ниже следующее, когда жулики залезли. «Господи, пошли сон рабам Твоим, утрудившимся в суетном угождении врагу». И они заснули на 5 суток. И он их потом с ложечки кормил, потому что они ослабли, не могли идти, жулики. Вот если мы бы так молились, представляете, сколько у нас чиновников спало бы. Знаете? Ну, какой-нибудь Госбанк точно уже просто мертвым сном спал. Какие-нибудь там Березовские вообще годом не просыпались бы, годами просто. Заснули в летаргический сон. Господи, пошли летаргический сон нашим финансовым жуликам. И сразу, представляете, такие чудеса бывают. Верно ли, что вершиной молитвы является отсутствие всякой молитвы, то есть безмолвие ума? Да, это пишут аскеты. И бесстрастие сердца при всецелом предании себя воле Божией. Да, действительно, есть молитва, которая не творится устами. Это особое состояние человека. Это состояние называется созерцанием. Это тогда, когда Господь дает свою радость, и человек ликует в этой радости. Он не говорит, а просто радуется. Это как бы взыграние сердца. Вот в человеке происходит, помните, когда к Серафиму Саровскому подходили, он говорил, потом рукой начинал водить вокруг сердца, и лицо его начинало световидно изменяться. И он замолкал. В это время благодать его осеняла, и лицо начинало световидно изменяться. То есть на лице внешние изменения были, но он молчал, потому что он не мог прервать приток радости. Потому что когда человек радуется, он не может одновременно радоваться и говорить. Потому что когда высокая радость, он не может говорить. Потому что молчание есть таинство будущего века, а словеса же суть орудия века сего. Понимаете? Иногда, правда, этим некоторые пользуются. Да. Я помню, один регент такой, профессионал очень, 70 лет ему, говорит, как-то он сказал, у вас, говорит, типа, что, мол, там, надо хороший профессиональный хор, там, нужно там то, нужно концерт, а все. А я говорю, да хочу, молитва, если она есть, так уже сама по себе может иметь ценность. Не в искусстве дело, а дело вот в этом притоке благодати. Потому что бывает храм, где поют только одни бабушки. Ничего они не знают, там ноты и так далее. Это они душой поют, и человек чувствует. Вот я чувствую благодать и сил. Заходит в собор, там великолепное концертное пение, там люди по 20 лет учились петь. Человек чувствует, что-то не то, неуютно себя чувствует. А вот в сельский свой приход пришел, ой, прям расцвел. Чувствует, да, вот это. Ну, хорошо, когда и то, и другое сочетается. Когда и профессиональное пение, и молитва. Но очень много, к сожалению, таких есть партий, то есть имейте в виду партитур таких составных, где ум человека настолько развлекается поющего, что он теряет молитву. А это люди чувствуют в храме. Должно быть несложное пение, чтобы смысл можно уловить, так, и можно было молиться. Говорит, я, знаете, был на службе, но так там красиво пели, я совершенно не думал о Боге. Как будто в каком-то театре присутствовал. Такие завывания, такие красивые завывания. Ну просто, знаете, просто так она пела, у нее такие глаза, значит, как она так это таращила на небо глаза, вот это все, ой, знаете, мне так, такое впечатление, такое зрелище, да. Так вот, не за зрелищем люди, сначала за зрелищем ходят, а потом раз человек нашел свой храмчик. Он говорит, о, вот здесь у меня чувство молитвы идет, все, мне уже больше ничего не надо. Ну да, на большую службу, там архиереи, голоса, все это можно сходить. А так вот я дома, дома, люблю молиться дома. Так что, да, если отец сообщает ребенку вредную информацию, как посторонним можно помочь? Да, помолиться родному Николаю. Значит, ну, вредная информация. Да, вот я вам скажу, я вам рассказывал в прошлый раз, у царя Давида был сын Авессалом, а когда он от него отделился и начал воевать против отца, вот туда перешел самый мощный, самый сильный, опытный военачальник, да, Ахитофел. Вот Давид всегда молился, зная, что совет Ахитофела имеет колоссальную разрушительную силу. Если Ахитофел скажет, все, это будет, потому что он очень опытный был, гораздо опытнее, чем Давид. И Давид всегда молился, Господи, разрушь советы Ахитофела. И Господь разрушал. И однажды, когда они уже все взяли, то есть это был многодневный переход, и войска Давида выдохлись полностью. То есть это, они просто буквально свалились с ног. Мертвяцкий, так сказать, состояние у них было. Да, и в это время у Авессалома и войска были большие силы в это время. Да, и они совещали военную строили, как их взять. И вот под молитвой Давида Авессалом говорит, сейчас их нужно брать, потому что мы их просто живьем возьмем, живыми руками. Нет, никаких не будет у нас совершенно потерь. Мы их возьмем голыми руками. Да, но тут Господь, так сказать, воздвиг в других военачальниках, говорит, нет, они сейчас сильны, как никогда, нужно подождать, еще несколько дней подождать, и все, мы их уже возьмем. Но из расстройства, и послушались их, Авессалом послушался других военачальников, а совет Ахитофела презрел. В результате они 2-3 дня утеряли, те набрали сил, отоспались и сделали, как говорится, ноги. То есть ушли. Ну и Ахитофел пришел и удавился со злости. И так кончилось. Так вот, нас окружает сейчас очень много Ахитофелов, хитрых, опытных, коварных. Их человеческая и, нечеловеческая иногда логика проникает очень далеко, но всех дальше проникает чудо Божие. Божие чудо, оно проникает дальше человеческой логики, и в этом наше спасение. Понимаете? В этом наше спасение. Поэтому нужно всегда молиться, если у вас есть сосед, который хочет у вас отнять квартиру, вспомните царя Давида, который говорит, Господи, разрушь советы Ахитофела, и Господь будет разрушать. Так вот, это по поводу, да, некоторые молятся словами уже из какого-то опыта. Вот я знаю из дореволюционной истории, вот до революции очень были грозные архиереи, милости были, всякие были. Вот батюшки, когда приезжали к архиерею, они очень трепетали. И некоторые, значит, про себя молились, Господи, помяни Давида и всю кротость его. Да, царя Давида и всю кротость. Хотелось бы узнать, не ради любопытства, а ради духовной пользы, назидания о том письме, что промелькнуло в прошлый раз среди записок, если только это не личное. К сожалению, я о каком-то письме тут не помню. А вот, наверное, эти письма как раз, да, это вот как раз те письма, о которых я говорил. Если кто-нибудь хвалит принадлежащий мне предмет или книгу, значит ли это по православной аскетике, что я должен ему или ей этот предмет или книгу подарить. Ну, все, что вижу, все мое, значит, это не должно быть. Дело в том, что, видите, если человеку нравится эта книжка, вот, нужно дать почитать, но затереть книжку там или зачитать не надо, нужно, чтобы она не лежала. Давайте книгу, но записывайте, возьмите такой листок и запишите. Вот, говорит, даю книгу, вот пишу. Такого числа взял, через месяц буду отмечать. Все, потому что книжки, они могут пропадать. Нужно писать, обязательно вот здесь распишись. Ну а что, все должно быть любовь любовью, а порядок порядком. Ну как же, служба службой, а дружба дружбой. Книгу дал, распишись. А чего? Ну, хорошо, строго. Человек чувствует, да, значит, это человек дела, он не просто книжки разбазарит, а он понимает, что книга – это наше церковное общее достояние, и мы за это в ответе. Дал книжку? Распишись. Верни срок. Телефон пишу, все. Все, что надо. И люди сразу почувствуют, ага, значит, книжку надо читать как? Четко, с пользой, быстро, понятно и вернуть вовремя. А если вы дали книжку, человек, ну, всегда будет лежать, когда захочу, прочитаю, потом забыл, потом отдал, забыл, кому отдал, то-то-то, и все в результате. А вы ждете эту книжку, потому что вам нужно что-то выписку сделать или кому-то дать нужному человеку, а она пылится где-то, и все, и толку нет. Надо вовремя возвращать книги и давать нужно четко. Зачем, как, для чего, чтобы была ясность. А вот этот наш гуманизм, он нас изничтожает. Вера не в человека, а вера человеку. У нас же гуманистическая вера, вера человеку. Ну как можно верить человеку, когда я сам себе не должен верить? Ну как можно верить другому человеку, когда я себе не должен верить? Я должен верить в человека, да, что молиться и верить, что его душа бессмертна, молиться, чтобы добро в нем победило зло. Вот это другое. А верить человеку, тогда зачем Христос? Тогда верю все, что каждый человек это вообще здоровый, умный, ему некуда развиваться. Это верить в безгрешность человека. Вот в чем гуманизм заключается? Гуманизм в чем заключается? Что люди верят в человека как в идеал. Но как можно в больного верить как в здорового? Ты верь в его богоподобие и молись за него. Это одно. Это верить в человека. А верить человеку нельзя. Не верь себе, мечтатель молодой. Как язвы бойся вдохновения. Оно тяжелый бред души твоей больной. Или пленные мысли раздражения. Кто это написал? Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, человек понимал. Не верь себе, мечтатель молодой. Так вот, мы себе верим. И обманываемся, и страдаем из-за этого. Понимаете? Поэтому некоторые говорят, ты что, мне не веришь? Я говорю, я себе-то не должен верить. И не обязан. И в этом заключается моя вера, что я не должен себе верить. Художник, если себе немножко поверить, что он рисует правильно, все, он как художник уже помер. Он больше не будет развиваться. Он должен постоянно не верить в совершенство своего произведения. И это условие для дальнейшего его совершенствования и роста. Так и христианин, и любой другой. А у нас вот этот гуманизм, он нас съедает буквально, знаете, каждого на корню. Вот болеет человек, знает, что нельзя что-то есть ему. Он говорит, ну это хорошо себя сейчас. Ну может быть съел, и не вылечился себя плохо. Раз съел и страдает. Как Адам, скушал и все страдаем. Поэтому не давайте повода человеку, чтобы он верил. Вы верил в ваш гуманизм, потому что он ни к чему не приведет. Дальше. Значит, с книжкой все понятно. Понятно, да? Пишите четко. Все. Если вы будете... человек почувствует, да, все человек правильно делает. Не кажется ли в сложной ситуации, в смешной ситуации церковь во второе пришествие пророков Еноха или в смешной ситуации, да? Молясь им, как пребывающим на небе, в то время, как они будут нести свое служение на земле. Енох и Илья придут на землю, и люди это почувствуют. Понимаете, я хочу сказать, тем, у кого есть зрение, они увидят, а у тем, у кого зрения нет, они не увидят. Вот два человека пришли в столичный город, один был очень высокой духовной жизни, а другой был с ним там богоглаголили, вели речи и послушник. И вот они двое ходили, ну там по благословению, все еще в начале где-то, вот, и светский мир сказал, вот этот молодой послушник, вот это сила, представляете, как интеллектуально, вежливо общался, все знает, а этот старик какой-то плешивый все время молчал, так этот плешивый старик был великий старец, да, а этот был просто... услужливый человек, и все, больше ничего. Поэтому, вы знаете, вот простой вам пример. Я один раз писал этюд. Стою и пишу этюд, вот когда учился, значит, в художественном училище, писал этюд. Но такая природа была, красивая, вода, все замечательно, прямо увлекся. И один подошел парень, стоял долго, ну, лет, наверное, 15, мальчишка. Я говорю, ну что, где тебе больше нравится, там или здесь? Он говорит, конечно, у тебя лучше, а там чего это? Вот это ерунда, нет, а вот у тебя говорит, лучше. На самом-то деле там лучше, а у него зрения-то нет. А он видит только вот, знаете, кривое видит, а прямое он не видит. Так и вот и мы с вами. Так вот, у кого кривое зрение, он, конечно, что это Илья Иванов будет? Вот представьте какое-нибудь красивое богослужение, посвященное Иоанну Крестителю. Пышная служба, в алтаре много духовенства, чистота, блеск, порядок. И вдруг заходит какой-то мужик, в какие-то там волосатые перья, в нем там что-то такое весь. Да. Но представьте, что Илья Пророк или какой-нибудь там Иоанн Креститель зашел. Он же ходил в верблюжьей там куртке. И вот это верблюжье, это самое иглы, они впивали в своего тела. Он страдал. Для того, чтобы плоть его не это самое, страсти не взыграли, то это вот милость, это страшная вещь. У милости вот эти вот колючки, они впиваются в тело и мучают. Но это высший естественный подвиг. Этому не надо предаваться. Потому что спать на полу – это естественная аскеза. А спать на гвоздях – это неестественная аскеза. Понимаете, это может быть или ложная аскеза, или высший естественный подвиг. Но на гвоздях православные подвижники не спали. Вот. Но вот эта высшая естественная аскеза по благодати, чтобы человек удерживал от страстей, которые в нем есть. Так вот, представь, такой человек валится в алтарь. Ну что, он получит от какого-нибудь староста кадилы по голове, скажет, что ты тут делаешь, грязный, немытый, нечесанный. Потому что нужно зрение. Можно под внешней оболочкой видеть сокровища, а можно и под, как говорится, ничего не увидеть. Поэтому все зависит от степени подготовки души. Понимаете, люди будут шпынять, а это действительно какой-то действительно высокой жизни человек. Возможен ли при этом беспрецедентный за всю историю церкви случай живого присутствия канонизированного святого на молебне или акафисте в свою честь? Возможно. Возможно. Это вполне такие случаи бывали. Когда был момент, когда заходились, и не только святые, вон в Печорах, вот это самое, я целую книгу читал, и фотографию, и за вам рассказывал. Монах один ушел в монастырь, его сын погиб в Казани. Погиб, утонул, сын его, он в куртке в такой был, все, и вот он постригся в монастыре в Печорах и молился, стал приходить к нему сын. И он говорит, мне же никто не поверит, что ты приходишь и так далее. Давай сфотографируемся. И вот я видел этот снимок. Полно стоит народу, полный храм Архангела Михаила, полный храм. И он стоит с сыном сфотографированным. И вот все на нем, как куртка, все, значит. Но лицо у него неземное. То есть видно, что оно отсутствующее. То есть глаза, как будто он ни к чему не имеет, никакого отношения к этому миру не имеет. Я смотрел, это необычная фотография. Главное, люди стоят и не видят. Видят только этого, а этого не видят. А фотографии оба. Вот стоит и сын, и отец у иконы. И тут же стоят люди, молятся. Он прямо во время молитвы, это во время службы. И фотографа, тот так согласие дал, и снялись. Я смотрел эту фотографию, книжка такая довольно объемистая, а по благословению отца Иоанна Крестьянкина написано. Она описывает, вот, ну вот этот опыт описывает. Я, к сожалению, всю книгу не читал, но фотографии, последний вот лист прочитал. Это было у одной женщины, у которой утонул сын. Она посидела, вся молодая женщина. И она стала ездить по монастырям и всех спрашивать. И потом вот ей дали эту книжку, говорит, прочитай. Вот, и она, значит, от горя совершенно пришла в Никольский собор, упала перед иконой Божьей Матери, да, и слышит голос сына, мамка, не расстраивайся, я живой. И у нее все печаль отнялась. С тех пор, говорит, я никогда не расстраивался. Вот. Но она убивалась очень сильно. Ну, знаете, это единственный сын, она его любила. И главное, что когда он хотел жениться, вот какая-то девица была такая, знаете, строптивая. И вот они пошли в то семейство, где, значит, эта девушка живет, посмотрел на родителей, а родители очень такие, знаете, свирепого вида. Да, но она говорит, как вы живете, как друг друга любите. Ну, мать говорит, муж меня любит, а я всю жизнь над ним издеваюсь. Ну, говорит, слушай, в какую-то семью ты идешь, потому что это же опасно. Ну, а она сказала, если на мне не женится, то я удавлюсь. Ну, вышли замуж, то вышла замуж, только они повенчались, поехали, значит, на юг. Ну, заплыли там куда-то, и он утонул. А он играл на скрипочке, такой был очень такой тонкий юноша, 21 или 22 года ему был. И вот она убитой горем, совершенно убитой горем была, значит, вот ездила, и потом, значит, вот этот голос, ей был. Сначала книжку дали, а потом вот этот голос от иконы сходил. Голос именно его. Мамка, что ты переживаешь? Я же жив. И у нее настолько сильно этот голос был не как бы не в ухо, а в сердце, что отнялась всякая скорбь. И она говорит, я с тех пор. Она сейчас, кстати, она работала у нас в академии, она сейчас уже ушла в вечность. Но мы с ней общались. Дал такое фотографическое изображение себе Николая, она положила. И действительно, там вокзал был какой-то, вот, и подошли уголовники, значит, стали приставать к ней, она, возраст был такой у нее, еще, может быть, девица была. Да, и она начала молиться, вспомнила про эту икону, начала молиться. В это время зашел какой-то старичок такой в фуфайке, вот, сел рядом с ней, и от него пошла дикая вонь. Эти уголовники стали плеваться, харкать и ушли оттуда. Значит, а потом он так, этот старичок заулыбался, ей так поклонился и ушел. Она хватит, значит, в карман, дает, а там точное изображение. А это был свидетель Николай. Ну, да, пожалуйста. Казалось бы, благоухание должно быть. А там пошла вонь. И все ушли. А как их прогнать было? Вот так вот. Значит, случаев таких много, знаете, это случаи чудес и божественного вмешательства очень большие. Вы поймите, что духовное производит материальное, а не материальное духовное. Зависимость. А вы немножко по-другому станете. Потому что Дух Божий создал все материальные вещи, правда? Вот. Если цель духовного отца стать ненужным, то будет ли это ему самому в радость, видящему, что его духовный чадо в нем уже больше нуждается? Так прекрасно. Так и мать радуется, если дочь создала семью, что она умеет пользоваться свободой, правильно воспитывать детей. Так это же прекрасно. Что же, человек встал на свои ноги, замечательно. Что-то радоваться и благодарить Бога надо. Что ж тут. Если Господь дает благодать для духовного творчества, а потом наступает сухость и бесплодие, то чем это может быть вызвано? Понимаете, минуты богооставленности, они нам нужны, чтобы почувствовать свою греховность, почувствовать и увидеть свои страсти. Потому что когда человек в радости, он иногда забывается, да, и не видит своих грехов. Бывают такие случаи. То есть увлекается, вот, потому что как бы благодать действует в зависимости от наших усилий, воли, и в зависимости от нашего... от нашего, вот, как вам сказать, от нашей благодарности. Если мы радость сочетаем с благодарностью, да, и с усилиями воли своей, то все идет нормально. Если же этого не происходит, то благодать отступает, чтобы человек видел, над чем ему нужно работать. Когда вот ребенка все время мать водит, то ему кажется, что он так же, как взрослый, его мать ходит, что он уже все нормально, все ходит. Она отпускает для чего? Для того, чтобы он почувствовал свое несовершенство и научился самостоятельно как бы это двигаться. Поэтому Господь, Он как бы отступает, но это не значит, что Он как бы вас оставил, Он отступает для того, чтобы вы пару раз куда-то ткнулись, да, и почувствовали, что без Бога не до порога, и что нужно все-таки самому учиться. Вот, Господь учит, отступая от нас нашей самостоятельности. Но не в смысле гордости, а в смысле личной воли, потому что Господь хочет, чтобы как личность, как персона научились. Так вот, сухость вызвана иногда вот этим. Но причина может быть глубже. Может быть глубже. Это, знаете, это настолько глубоко, что человек может... Пожалуйста, там записочку поднимите, мальчика. Да? Грех ли подарить или продать свою косметику и украшения знакомой, ну, видимо, женщине, или, я не знаю, ну, конечно, женщине, не мужчине же, который этим пользуется. Ведь выбросить жалко. Ну, я знаю Печора, старушку, 85 лет. И она, значит, юродствовала. Она, значит, наводила брови очень сильно, так, румянец красный. На клоуна была похожа. Старушку 85 лет. И она, значит, юродствовала. Она, значит, наводила брови очень сильно, так, румянец красный, на клоуна была похожа. Значит, серьги вставляла там, значит, и когда там ну, делегации всякие шли, светские, она говорит, посмотрите, какая я красивая. Ну, это было жуть, конечно. Это она, я говорю, а зачем это делать? А это мне, говорит, благословили для того, чтобы показать всю нелепость, значит, украшений. Когда человек приходит в больницу, он же больное место не разукрашивает, правда, которое нужно показать. Ну, представьте, вы к врачу пришли, и, значит, у вас какой-то там заноз под ногтем на ноге, а вы в это время там педикюр сделали. Вы же не будете делать, правда? И вот когда человек хочет показаться Богу, да, идет в храм, да, так он не должен себя украшать, потому что он пришел лечиться. Вот, а зачем штукатуриться, правда? Ну, можно, конечно, там какой-то недостающий физический недостаток поправить, но если у человека так лицо все более нормальное, никаких искривлений нет, зачем? Эти революции такие, это же была просто выставка мод в некоторых храмах. Люди старались перещеголять. У него там такой там копор, у другой там какой-то веер, у третьей там невозможно там людям. То духами какими-то такими человек уже просто за 20 метров уже сносит. Поэтому надо во всем умеренность соблюдать. Конечно, если есть какой-то недостаток у человека, и он, ну, страдает от этого, можно косметикой, может быть, действительно его поправить как-то, и, может быть, нам выспала оспа какая-то или еще там, может быть, какие-то прыщи, ну, да, может быть. Но специально как бы делать так, чтобы тобой непременно обольщались и всю службу смотрели только на тебя. И чтобы ни о ком только не помнили, только вот тебя. Вот, вот девушка, так, вот она так около, это, закатывала глаза в иконе, такие экстатические состояния там. Это же ужасно. Ужасно. У нас семинаристы от этого очень страдают, потому что девица начинает там накрашивать себя, там, и стоят около иконок. И он уже там, бедный, уже чуть ли не сознание не теряет. Я помню, у нас в хоре был такой Вася Ижик, украинец, такой под 2 метра. Руки у нее были такие, значит, широкие, что один преподаватель говорил: у тебя рука-то как лопата. И вот она, у нас смешный хор был, и вот этого Васю поставили, он под 2 метра стоял около там у девушек там, в какой-то партии пел-пел, а те там так надушились, что у него сознание начал терять. О, браты, на выход, я теряю сознание. Ее так это вывели. Ну же, конечно, в каком там Боге? Вот там вот в этих ароматах он что-то там сознание человек терял. Какой там, там пить-то не Бог, не то, что там молиться. Поэтому надо аккуратно вот с этим. Это же, это боевой раскрас, который делается. Это же вот дикие племена, когда они выходили на боевую тропу, они делали боевой раскрас. Значит, ну, помните, да, вот папуасы, они делают боевой раскрас. То есть наводят краску такую, копье там, значит, перья. Вот это все последствия вот этого туземного воспитания. Вот эти вот некоторые девицы, они сами не понимают, что они чистые туземки делаются. И выходят на боевую тропу, чтобы кого-то уловить. Вот какого-нибудь налима, правда? Вот. А потом вся эта штукатурка падает, и там, знаете, здание, которое требует долгой реставрации и так далее. Поэтому смешно, это ужасно смешно. Батюшка ответит, но их просто жалко. Вот я не то, что я смеюсь над этими барышнями, но их просто ужасно жалко, потому что они думают, что внешне решает все. Нет, внешне это не решает. Вот какие у тебя страсти, такие по твоему горшку и на крышке будет. Знаете, точно так. Она думает, что она перехитрит Господа, что она вот курит, пьет там и ведет нецеломудренный образ жизни. Но если она накрасится хорошо, да, то уж она обязательно уловит парня, который есть на Мерседесе. Вот. А у того там точно такие страсти. Вот. И в результате, как говорится, потом дома будет домашняя корида. Вот такие, бой быков. Вот. Поэтому надо о внутреннем заботиться больше. Внешне прилично нужно себя содержать. Но когда акцент переставляется, тут не обманешь. Вот отец Кирилл, духовник Святейшего Патриарха, он семинаристам все время говорит так. Вот ты хочешь жениться, да, но какой ты, такая твоя будет супруга. Меняй себя, и Господь тебя пошлет согласно твоему состоянию. Вот, борись со страстями, и в этом весь успех. А если человек страстям потакает, а внешнюю штукатурку делает, ну ничего же с этого не будет, понимаете? Это будет хитрость, которую Господь, вы думаете, эту хитрость не видит. Все, абсолютно все, пошлет точно такого же, точно такого, который будет уже внешне, внешне, а внутренне будет грызть тебя, как, знаете, не знаю, как удав какой-то. Да. Сейчас стало очень много детей школьного возраста собираться возле храмов, просить милостыню. Говорят, что отца нет, денег нет, есть нечего. Надо умеренно подавать, умеренно. Потому что многие просто, дети, их жалко ужасно, они просто несут отцу, а тот отец на бутылку и пропивает. Это ужасно, ужасно. И дать, не дать нельзя. И дашь неизвестно что. Вы спросите обязательно, как зовут этого мальчика. Крещеный ли он? Обязательно, да? Как зовут его? Как зовут папу? Ну, записали. Буду молиться, чтобы папа... Папа тебя пьет, да? Да, папа пьет. Хулиганит, хулиганит, да. А папа крещен? Не знаю. А тебя как зовут? А ты в церкви был или что-то? Понимаете, надо обязательно вместе с физической милостью постараться какую-то душевную пользу или духовную пользу принести. Нужно обязательно вписать этого мальчика в помянник и молиться за него. Вот тогда ваша милость иногда идет точно. То есть к вещественной милости надо прилагать духовную милостину. Внимание ему оказать. Я помню, был в Иерусалиме, вот маленький мальчик, такой черный арабчик, подошел, он уже истомленный, там солнце его, он так, $1, $1, то есть $1, дай ему доллар. Значит, ну и вот он там, какой-то проспектик такой, значит, ну проспектик Иерусалима там. Веля-дара-роза, крестный путь спасителя. $1, $1, вот такой же есть, глаза у него такие. Ну я, значит, его мальчишку взял, сижу его там, глажу, он так у меня засыпает. $1, $1. Я говорю, Сатулька, я говорю, ты у меня весь уставший такой, водички испей. Я так, и он чуть-чуть не заснул у меня на руках. Ну, жалко их, конечно, жалко, потому что их эксплуатируют нещадно, взрослые. Вот, отец Николай, как называется книга, о которой сейчас говорили, где фотография отца с сыном? Понимаете, это была машинопись, рукопись, это не была книга, это напечатано на машинке вот этим самым отцом. Как жалко, что... Ну, я ее даже не читал. Я вот последний страницу прочитал и посмотрел. А вот его монах, этого я помню сам. Я видел его. Я еще тогда, когда приезжал, увидел его. Думаю, такой человек лет под 60, наверное. Лицо изможденное страданиями. А глаза светятся радостью. То есть вот какой-то неземной у него радость какая-то у него. И улыбка такая, она... Какая-то вот удивительная улыбка у него была. Вот. Я еще заметил. Говорит, необычный какой-то монах. Я говорю, откуда у вас появился такой монах? А вот недавно, говорит, приехал, вот и постригли его. У него какая-то была сокровенная радость, понимаете, которая изнутри как бы светилась. Я тогда отметил. И вот он, смотрю, его имя на этой книжке. Ну, это он оказался. Не знаю, жив ли он сейчас, не жив ли и так далее. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 19, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Объясните значение. Ну, если Христа нет в той жизни, да, то, конечно, мы зря надеемся на помощь Божию. Поэтому, если Христос не воскрес, то суетна надежда наша. А если Христос воскрес, так что же тут? Все, мы идем к Христу. Правда? Значит, в одной из песен канона поется «Все хитрицу плоть взаимодавшая». Причем Господь именуется «Все хитрецом». Но здесь имеется в виду, это человекообразное выражение, они часто так называемые, даже в Священном Писании встречаются человекообразные выражения, которые приближают наше сознание к пониманию. Но, конечно, это только приближение, не есть это выражение истинного понимания вещей. Но какие, например, вот типа Бог прогневался, это они называются антропоморфизмы. То есть антов, антропос, человек. То есть человекообразное выражение, то есть приближенное к человеку. И вот хитрость имеется в виду мудрость такая, которая, несмотря на, как говорится, дурное поведение человека, Господь как бы уловчился этому хищнику подать милостину, который как скалит зубами, голодный, готов себя хватить, да, что угодно. И вот Господь как бы умудрился этому человеку спасти в его таком жутком состоянии, то есть как бы приловчился к человеку, да, ради его спасения. То есть вот эта хитрость с точки зрения, как вот найти вот такой момент, как бы вот человеку предложить то, на что он может в этот момент согласиться, это его спасет. Понимаете, вот здесь вот именно хитрость, военная хитрость. Но они тоже щадят свободную волю человека. Господь не уловляет, так бы, как бы сказать, вот, не учитывает свободной воли. Господь всегда учитывает свободную волю. Надо всегда иметь в виду. Записка здесь сказала, объясните, пожалуйста, Господь прощает на исповеди грехи, уже не помянет их на суде. Понимаете? Здесь то же самое. Дело Господь всегда прощает. Всегда прощает. И есть то, чего Он не может перейти. То, чего Он сам установил. Свободную волю человека. Нет греха, кроме непрощенного. Вот есть такое выражение, знаете, это простой народ придумал, не церковь, не богословы. Нет греха, кроме нераскаянного. Вот это я неправильно сказал. Нет греха, кроме нераскаянного. То есть нераскаянный грех, то есть то, за что человек держится, то и его и обладает. То человек, что любит греховный, то он является для него Богом, и то его держит в своей власти. А Господь всегда прощает, всегда. То есть всегда любит и всегда прощает. Но это людям некоторым нельзя сказать. А, вас всегда Господь прощает? О, значит, Он разрешает. Людям об этом нельзя говорить. Поэтому такие выражения. Прогневался Господь. То есть, значит, человек отдалился от Бога. Вот, и он плохо себя чувствует. Он плохо себя чувствует, и он Бог на него прогневался. А на самом деле не Бог прогневался, а он себя до такого состояния довел. Правда? Ну, например, вы заведующие магазином в селе. У вас есть водка. На 300 верст кругом водки нет. Пришел алкоголик. Вы говорите, все, Федя, не дам. Хлоп, или ты напьешься, помрешь. Значит, Федя грустный сидит. Это что значит? Для Феди, там, Глаша или Варвара прогневалась. А на самом деле, что? На самом деле, он не получил то, что его губит. И он омрачился. Нет разрешения грешить. Вот он омрачился. Так вот, знаете, здесь дело в страсти. То есть Господь всегда равно светит и прощает, и любит всех всегда во всяком положении. Вот в чем дело. А покаяние – это наше изменение. То есть мы почувствовали греховность, мы изменились, и стал возможен доступ к благодати. О, человек получает эту радость, он говорит, о, Господь меня простил. Да нет, Он всегда прощал. Только ты к этому прощению не был готов. Ты к этому свету не был готов. А Он всегда прощает. Но не значит, что одобряет твои поступки. Он не знает, что если ты убил человека, ты не знаешь, что Он прощает тебя и одобряет тебе дальше делать. Нет. Он всегда прощает. Только ты к этому прощению не приблизился, а наоборот отдаляется. Господь всегда любит. Всегда прощаю. При покаянии. То есть при желании. Пожалуйста, ты желаешь, Господь тебя простит. Но его прощения мало. Прощение всегда нужно при общении. Понимаете? Ну это как вот, я говорю, вот если у вас есть дар музыкальный, живописный, какой-то еще там, вот всегда есть, вот дар у вас есть, значит всегда вам Бог разрешает этим заниматься. Всегда. Но все зависит от вас. Захотите ли вы? Вот вы начали что-то делать, испытываете радость. Ой, Бог меня простил. Вот я чувствую, у меня сейчас вот я суп сварил. Как хорошо. Да как всегда Господь прощает. Дело за нами. Он всегда простит. Вот ты захочешь идти, и Господь, сколько ты будешь идти, столько будешь чувствовать Господне прощение. Чем дальше ты будешь идти, тем больше будешь чувствовать Господне непрощение. Но на самом-то деле это состояние человека. Понимаете? Вот тучка зашла, солнце не светит. Ах, солнце не светит, солнце. Да оно всегда светит, солнце-то. Так и Господь всегда светит. А вот наши грехи, как тучка зашли, ой, Господь прогневался. Так это просто тучка грехов. Вот это трудно понять. Если это вот сейчас кому-то объяснить, сказать, то сразу сделать хитрый вывод. О, так греши сколько хочешь, Господь все равно прощает. Нельзя говорить так. Вы поймите, как вы скажете, ой, у вас у христиан все просто, грешишь сколько хочешь, а потом скажешь, Господи, прости, и в рай побежал. Сразу. Дальше. Какой признак, что очистился уже человек от греха? Всех любит без разницы. Но это очень высокое состояние. Как Господь дает знать об этом? Ну, жалость, любовь ко всем. Еще много раз читала удручающие примеры, что и подвижники, приводившие чистую жизнь, находили и в видениях братьям и другим угодникам было ответствовать, что они не прошли мытарство, и что им нужна усиленная молитва. Если так, то на что же надеяться мирскому человеку? Невольно падаешь духом и впадаешь в уныние. Понимаете, я хочу сказать, что всякая самонадеянность, она наказуема. А о том, что человек спасся или погиб, не нам решать. Вот есть пример, например, вот я помните, рассказывал Владыка Игнатий, повествовал о том, что один из афонских, то есть валаамских подвижников, он пришел и говорит, братья говорят, ты не ходи, потому что лед тонкий. А он говорит, да, я теперь легкий стал. Пошел и провалился, погиб. Но он не знает, что погиб для вечной жизни. Он физически погиб, но это не значит, что для вечной жизни он погиб. И все труды его, слезы напрасны. Просто кончина такая неразумная, но это не значит, что он погиб. Поэтому вот такие выводы не надо делать, что это Господь знает, кто погиб, кто спасся и так далее. Но можно с натяжкой сказать, что эта позиция привела к такому состоянию, но вот так резко выражать это очень трудно. Сын живет с девушкой, нет удачи в их жизни, мой духовный отец дал благословение им разойтись, но они не слушают, кому молиться, что делать. Да, благословение разводиться. Но как, что, если они к ним уходят, и он им дал благословение, это одна ситуация. Заочно благословлять ничего не надо. Ну вот, я имею в виду в таких вещах жизненно важных. И как можно благословлять, не видя людей? Мне это очень трудно сказать. Очень трудно. Здесь это вот в этой проблеме, вот что в этой записке, здесь надо года три погружаться, чтобы понять эту ситуацию. А так с кондачка ничего не сказать невозможно. Понимаете? Надо, чтобы эти люди знали этого духовного отца и, главное, нуждались в его советах. Духовник может только советовать тогда, когда человек его спрашивает. И когда ценит эти советы и видит их реальную пользу для себя. Если, а так вот заочно, ну что тут можно говорить заочно? А человек просто скажет, ну и что там какой-то духовный отец, да 300 лет он мне сдался. Я вообще ни Бога, ни верную церковь не признаю. Понимаете? Поэтому это не надо спрашивать таких советов. За кого-то советов не надо спрашивать, если тем более этот человек не хочет. Это вот, знаете, живет какой-то, вот батюшка сказал вам, что вы прокляты Богом, или там, вам батюшка сказал, что вы пьяница, не спасетесь. Ну не надо этого говорить. Люди еще больше обозлятся. И не то, что они и церковь, и вообще возненавидят все. Не надо людям, вот, знаете, есть такое правило в педагогике, надо любить ошибки учащегося. Что значит любить? Надо терпеть его в этом состоянии. Если вы будете все время тыкать учащимся, вот тут у тебя неправильно, тут или нормально, у тебя вот это вот не так, ты вот, и вот если бы ты был нормальным, ты такие задачки решал лучше, вот если вот ты вот ты смотри, опять ты ошибся, вот. Но человек возненавидит ту арифметику и этого преподавателя до глубины души, правда? Это прививает ненависть к своему предмету. Это ужасно. Ужасно. Поэтому мы не должны вот так. А батюшка, вы знаете, вот у меня на кухне вот там то-то носки положили мне в суп, и вот знаете, я кушала, а потом носок вытащила. Ой-ой-ой-ой, батюшка, да ой, как это нехорошо-то от носок-то. Да, да, ну, знаете, а не крещеные верши. Нет, не крещеные верши, они там эти мусульмане. Да, да, да, батюшка, проклятый народ. Да, да, да, проклятый, проклятый народ, да, да. Приходит человек с видом победителя на кухню, говорит, а вы все прокляты. Что? Батюшка сказал. Он, да, так и сказал. Вы все проклятый народ. Запел человек от радости. Те там вообще обалдевшие. А он запел от радости. Теперь, видишь, он их уел. Не надо так делать, друзья. Вы что? А потом они ринутся к батюшке. Ты что, нас проклял, отец святой, да? Мы тебе сейчас сделаем немножко рагу. Любить ближнего, молиться за ненавидящих относится ко всем без исключения или нет? Нет, не ко всем. Молиться за врагов можно только по высокой благодати. А так нужно терпеть и молиться как вот живые помощи. Защити нас, Господи, от человек некоторых, бесов, страстей и иные неподобные вещи. Помните эти слова молитвы? Да, защити, спаси, сохрани нас от бесов, страстей и иные неподобные, от человек некоторых. Ну там вы, конечно, список можете сами составить, некоторых человек. Вот. Но я вам это самое, да. От этого меня избавь, этого избавь, этого избавь, этого избавь. Ух, избавь от них, ух, какие-то. И Архангел Михаил буду молиться, чтобы он их обязательно этим огненным мечом всех травил, травил и затравил их до конца. Господи, благодарю, наконец сдох. Наконец сдох. А, молитва, сильно действует молитва. Какие заклинания православные. Ух, как хорошо. Это ужасно. И таких, я вам скажу, таких много людей, которые молятся по-язычески. Понимаете, по-язычески. Чтобы обязательно наказал его. Ух, мне сказал нехорошее слово. Как в этом фильме, там, знаете, Иван Грозный. Ух, как он там этим барыню обидел, смерть. Вот точно так же. Насилие над людьми, вынужденная борьба, даже с преступником, есть грех и выражение нашей слабости. Нет, это вы ошибаетесь. Но истинно свободен от этого греха не тот, кто равнодушно смотрит на преступление, а лишь тот, кто в состоянии силы Божьей света просветить злую волю и остановить преступника. Ну, очень, прям буквально как пиши. Всякий иной меньше грешит, применяя насилие к преступнику, чем равнодушно умывает руки перед лицом преступления. Франк, смысл жизни. Это правильное отношение к ситуации или нет? Значит, сопротивление злу силой. Это есть работа Ивана Ильина. Можете почитать. Понимаете, так мы дойдем до того, что нам и правоохранительные органы не нужны, и так мы марим и вооружение, значит, мы все разоружим. Для того, чтобы полностью разоружиться, вот всю армию разоружить, войска, милицию, надо, чтобы у нас было 99,9 праведников на земле. Тогда не нужно будет армию. Тогда наоборот, люди будут приходить, надо сказать, или иметь международный банк денежный, как в Швейцарии. Или деньги, или благодать, чтобы тебя, как говорится, не пытались захватить. Вот, поэтому армия нужна, все это нужно для чего? Для того, чтобы ограничивать средства ограничения. Это нужно, потому что нужны люди, и потом Господь одобряет и благословляет защитников Отечества. Физическая защита. Нужна нам физическая защита. Поэтому для того, чтобы не было армии, для этого нужно, чтобы все были праведники. Для того, чтобы нас Господь защищал, мы должны сами быть в Боге. А если вы своей волей следуете, большинство, так своей волей и защищайте, друзья. Если вы своей волей, свою волю преследуете в жизни, так своей волей и защищайтесь. Если вы живете, как говорится, пить, жрать и веселиться, ну так извините, если вас пчичики будут долбать, так вот вы физически защищаетесь. Если вы физически грешите, ну так и физически защищайтесь. Это уже последствия вашей жизни. А если вы не хотите физически терпеть и защищаться, так перестаньте грешить, они сами попросятся. Живите в духе тысячелетней традиции христианской. Все, и те же чеченцы напишут письмо, просим, белый царь, возьми нас под защиту. Как хорошо с русскими жить. Да? Да. А вот так вот. Это все по грехам. По грехам. Отец Николай, огромное вам спасибо за беседу. Вы ответили на все мои немые вопросы. В беседе на душе стало как-то легче. Как красочно вы все рассказали. Ну, это все не нам, не нам. Господу слава. Вот это главное. Что хочу сказать, вы уже изрядно утомились, а фильмы очень хорошие, особенно о старцах. Фильм просто, я смотрел сам, вот о старцах, замечательно, об Оптиной пустыне, великолепно. А второй фильм еще краше, там Иродиакон, вот я его помню, такой замечательный был человек, отец Роман Тамберг, просто я по вечерам его помню, приезжал. Это широкая такая душа, вот, ну и такой хороший. Господь их в один момент забрал. И его, и батюшка Алексея в автомобильной катастрофе забрал моментально. Вот это не тот Роман Матюшкин, который поет под гитару, а это... А? Да, это с Данилом в монастыре Роман. Это разные романы. В общем, так что посмотрите, помолимся. Да, еще вот что хочу сказать. На этой неделе... Мы, значит, у нас есть такая комитет по охране памяти архитектуры. Вот я их попросил написать угрожающее, предупреждающее письмо в нашу школу милиции. Что если будет продолжаться беспредел мародерства и ограбление зданий, как то вынос этих самых батарей, рам, выключателей и так далее, то государственная инспекция по охране памятников обратится в комиссию государственного имущества Российской Федерации о том, чтобы вам не оформлять юридически здание в городе Петергофе до того времени, когда вы не осуществите доукомплектацию тех зданий, которых вы грабите. Ну, по смыслу. Чтобы они были первыми заинтересованными лицами. Ну, прекрасно. Я когда они направили письмо, я им еще позвонил. Говорю, имейте в виду, что это вам просто так не пройдет. Нельзя так делать, потому что вы грабите, как говорится, не по чину, не по званию своему, да, и не по уважению к тому месту, где вы провели свою жизнь. Я уже не говорю там о людях, которые там будут жить, это не уважение. Учитесь культуре поведения и отношения к святыне, к церкви и той земле, где вы были. Это нехорошо, это очень некрасиво. Вот, так что вот это мы обратились. Потом мы обратились. Нам позвонил кто-то из наших прихожан, связался с депутатом Государственной Думы, и они сами позвонили к нам, вот, попросили нам написать письмо. Я написал письмо к депутату Государственной Думы, и он вот на днях, они сказали, что положили в папочку, чтобы он обратился в правительственные структуры по этому поводу и достал вот этот подлинный документ. Там я номер написал, который говорит, что церкви нужно передать. Мы его даже в глаза не видели. Поэтому мы своих прав на эту землю, мы знаем историческое, моральное право и так далее, а вот юридическое право, нам нужен этот текст. МВД нам не выдает этот текст. Ну, ловит свою рыбку. Понимаете, в чем дело? Я попросил, а зачем вам надо? Я говорю, как зачем? Чтобы знать свои права. Так ну, а что там такого? Знаете? И вот я попросил, вы дайте нам этот документ, вот, депутаты Госдумы, чтобы мы могли на него ссылаться и цитировать. То есть, если губернатор обратится к Путину, или митрополит, или кто-то, чтобы можно было дать выдержку из этого письма, что вот согласно постановлению там, правительства Российской Федерации и о передаче комплекса, просим вас посодействовать, дать распоряжение Мингосуму, что и так далее, и так далее. Вот. Так что ваши усилия не пропадают даром. Вот. Но телевидение пока натравливает рано. Вы их, не надо их пока приглашать, потому что они иногда просто как Божий дар сеченцы мешают. Начинают все мешать, и там куда-то такие ремарки давать, рекламу такую. Все-таки сейчас милиции, мы должны за них, за всех молиться, понимаете? Потому что они сейчас страшное время, их посылают, их там вразумляют, эти чеченцы, день и ночь их вразумляют, чтобы они любили свою родину, не жульничали, не воровали и так далее. Вот. Мы должны все-таки молиться, потому что, ну что, а это же наши россияне. Кто же они? Те же самые, они на страшное дело пошли, мы же должны жалеть их, правда? Вот, спасибо вам большое за внимание, за терпение, да, колоссальное терпение. Да помолимся, Господь, но если кого истину, блажите тебя.